Рентген появился спустя 5 минут. Телефон сугроба зазвонил, и контрразведчик сухо сообщил, что пришел один, без оружия, и сейчас будет заходить в двери. Иван согнал заложников в кучу в самом дальнем углу, чтобы они даже случайно не попали под огонь, в случае чего. Занял максимально удобную позицию за одной из приборных стоек и воткнул в уши заранее подготовленные заглушки. Если сейчас прилетит граната, шансы у него есть. После этого он разрешил контрразведчику войти. Двери открылись, но рентген свое слово сдержал. Штурма не последовало. Он вошел один, и дверные створы сразу же захлопнулись за ним. Березов вышел из укрытия и скосил глаза на Лаванду, с интересом разглядывающую появившегося контрразведчика. «Здравствуйте, рентген», — мечтательным голосом заявила она. «Какая неожиданная встреча. Не скажу, что рада вас видеть, но раз уж вы здесь...» «Кстати», — спохватилась она, — «а зачем вы здесь? Если вам тоже нужен янтарь, то спешу вас разочаровать. Он мой. Я первая его взяла. Так что забудьте об этом, не то я вас взорву». Она вытянула руку с дистанционным взрывателем и несколько раз сжала и разжала пальцы, щелкая устройством. Заложники в ужасе попадали на пол, но девушка уже потеряла интерес к контрразведчику и вновь поглаживала янтарь, шепча себе под нос что-то неразборчивое про такую большую и горячую секси-штучку. Рентген с интересом и особой тщательностью оглядел ее и превращенного в ходячую бомбу академика Морозова. «Не обращайте на Лаванду внимания», — болезненно поморщился Иван. «Она еще немного не в себе». «Могу я узнать, что за цирк вы здесь устроили?» — поинтересовался контрразведчик. «И зачем вам эта штуковина?» — он кивнул на янтарь. «Ведь, насколько я понимаю, вы здесь ради нее?» «Не отдам!» — заявила Лаванда, крепче прижимая к себе бордовую каплю и вновь защелкала дистанционным взрывателем. «Угу», — угрюмо кивнул Березов. «Точнее, ради них обеих в целом и нашего континента в частности». «Даже так?» — нахмурился рентген. «В таком случае давайте по порядку. Только сначала попросите ее прекратить щелкать этим антистеплером, примотанным проволокой к рации. Она пугает людей. Что это вы прикрепили на академика Морозова? Дефибриллятор, что ли, разобранный?» «Времени было мало», — пожал плечами Иван. «Пришлось импровизировать из того, что нашлось в вертолете скорой помощи. Кстати, антистеплер с примотанной рацией смотрится неплохо. Дефибриллятор ломать было жаль, но выбора не оставалось. Медицинскому отделу придется найти себе другой». «А что это на нем вместо взрывчатки?» — присмотрелся контрразведчик. «Не могу понять». «Не знаю», — Березов вновь пожал плечами. «Какие-то медицинские пеналы или контейнеры. В вертолете нашел. Какая разница? Главное, проводов побольше, так страшнее выглядит». «Как я понимаю, цистерны с хлором в вертолете тоже нет», — вздохнул рентген. «Не помню, чтобы сотрудников групп А учили такому». «Ну, это было давно, еще до группы», — уклончиво ответил Иван. «Нас слушают?» «На мне микрофон», — кивнул разведчик. «Его лучше выключить», — посоветовал Березов. «Во избежание утечки информации государственной важности». «Начинайте говорить», — велел рентген. «Если я пойму, что это необходимо, то выключу его». «Итак, вы были в красной зоне и спасли оттуда Лаванду. Где подполковник Салмацкий, похищенные им вещественные доказательства, а также зачем вам изделие янтарь и что вы собираетесь с ним делать?» «Я бы сказал, не совсем так», — ответил Иван. «Я был в эпицентре и вытащил оттуда Лаванду. Янтарь нужен для того, чтобы вернуть ей полную адекватность, а также вернуть захваченное ареалом территории в первоначальное состояние. Кстати, в обмен на нее, так сказать, бесплатным бонусом, мне вернут Ферзя и его рюкзак. И не только». «Подробнее», — потребовал контрразведчик. «Подробнее слишком долго», — парировал Березов. «В двух словах могу сказать следующее. Метеорит, рухнувший в эпицентре в 91-м, это инопланетный корабль. Точнее, то, что от него осталось. Некие живые формы уцелели, но вернуться домой не могут. Корабль погиб, а аварийный маяк...» — он указал на янтарь, и Лаванда вцепилась в него еще сильнее. был спрятан нашими спецслужбами. В результате они приняли решение о проведении терраформирования. В общем, делают из нашей планеты свою. Говорят, что много им не надо, одного континента вполне хватит. Но если отдать им маяк, обещают улететь и вернуть все, как было. Вроде как за пару лет все станет прежним, кроме зомби. «Похоже на сказку», — без всяких эмоций оценил рентген. «Поверить в нее без заключения психиатрической экспертизы будет непросто». «Это точно», — согласился Иван. «Поэтому я не стал подавать официальный рапорт с просьбой выдать мне изделие «Янтарь» для спасения мира. К тому же времени у меня все меньше». «Почему же они сразу не связались с властями?» Контрразведчик продолжал разглядывать лаванду. Таня, выпуская «Янтарь», со счастливой улыбкой щелкала дистанционным взрывателем перед лицами заложников. «Мы для них что-то вроде муравьев», — мрачно скривился Березов. «И они не желают быть использованными правящими муравьиными кругами в своих целях. Тем более подвергнуть себя опасности ядерного удара. К тому же их полноценные возможности ограничены красной зоной». Рентген прищурился. «Вы хотите сказать, что они сознательно берут под контроль каждого, кто пересекает границу? Как же вам так повезло?» «У меня была тяжелая контузия», — поморщился Иван. «Поврежден участок мозга, тот самый, который улавливает их поля. Они утверждают, что человеческий мозг слишком слаб, и люди сами попадают под их влияние, едва оказываются в красной зоне. Это сродни употреблению тяжелых синтетических наркотиков. Один раз и стопроцентное привыкание. Если быстро не принять меры, она, — он указал глазами на лаванду, — навсегда останется такой». «И сколько у вас осталось времени?» — поинтересовался контрразведчик. «Часов 12 с небольшим», — ответил Березов. «Не так уж и мало», — невозмутимо отреагировал рентген. «За это время мы вполне можем обсудить все интересующие нас вопросы». «Может быть», — Иван безразлично пошевелил бровями. «Но самое интересное я еще не сказал. Они знают все, что знает любой из попавших под их зомбирование, и предлагают в обмен на аварийный маяк не только обратить ареал вспять, покинуть планету и отдать нам ферзя с доказательствами. В качестве бонуса будет предоставлен полный математический анализ всех преступлений, о которых известно Салматскому и всем зомби, а также данные перехвата теле-, радио- и спутниковых переговоров руководства РАО «Ареал», ведущегося ими в течение долгого времени. Это позволит вскрыть шпионскую сеть Меркулова, его подручных криминальных авторитетов, должностных лиц, работающих на иностранную разведку, вроде Ферзя и Прокопенко, и даже данные о причастности Лозинского и Белова к раздаче должностей в Совете директоров РАО, к разворовыванию госбюджета, к созданию компании «Экстра Ойл», к ее незаконной победе в... «Стоп!» — резко оборвал его рентген. Его рука метнулась куда-то к лацкану кителя и раздался щелчок. «Это была моя ошибка. Микрофон действительно стоило отключить. Откуда у вас такие сведения?» «Я же сказал!» — устало произнес Иван. «Или вы и вправду считаете, что у меня не все в порядке с головой?» «Через несколько минут запись нашего разговора прокрутят Белову». Контрразведчик быстро извлек из кармана мобильный телефон и нажал кнопку вызова. «Теперь 14 часов у нас нет. Где должен состояться обмен?» «В эпицентре», — ответил Березов. «Но достаточно добраться до лаборатории ЛП-32. Они там открыли свой телепорт или что-то такое. Через него можно добраться до места за несколько секунд». Трубка в руках контрразведчика тихо звякнула, и ему ответили. Он поднес к глазам руку с часами и быстро заговорил. «Слушай внимательно. Тяни любыми способами, но сделай так, чтобы эта запись попала к Белову как можно позже». «Что?» «Неважно. Если надо, случайно разбей, плевать. Как можно позже, понятно? Скажи Рябову, что я обменял заложников на себя, и мы летим к желтой зоне. Туда, откуда выдвигались брать Ферзя. Пусть посадят там группу захвата». Он отключился и вытащил из другого кармана портативную рацию. «Внимание всем! Это рентген! Всем группам очистить здание!» Он бросил взгляд на перепуганных людей, старающихся стоять подальше от щелкающей антистеплером лаванды. «Мы выходим на крышу. Там состоится передача заложников. Всем отойти от захваченного вертолета. Подготовить медицинские бригады для эвакуации пострадавших». Контрразведчик подошел к Березову вплотную и тихо произнес. «Скорее всего, нас попытаются сбить, как только мы войдем в зеленую зону. Мое присутствие на борту вряд ли повлияет на это решение. Скорее наоборот, Белов будет рад одним ударом избавиться от двух проблем сразу. Но мы попытаемся. Людей надо отпустить. Их вины в этом нет». «Предлагаю обменять их на вертолет», — сказал Иван. «Мой наверняка уже под завязку набит группами захвата». «Не думаю», — Рентген отрицательно покачал головой. «Сейчас там работает радиоуправляемый манипулятор. Взрывотехники пытаются отыскать и обезвредить заряд, которого нет. У них было недостаточно времени. Идем». Он вновь поднес ко рту рацию. «Это рентген. Здание очищено?» «Очищено», — ответили ему. «Саперы работают с вертолетом. Заряд в вертолете пока не обнаружили, но удалось освободить пилота. Медбригады в воздухе». «Всех убрать с крыши», — приказал контрразведчик. «Разблокировать лифты. Медикам быть готовыми принять заложников. Как только мы покажемся на посадочной площадке, начинайте эвакуацию людей из подвальных комплексов». «Пилот нужен», — тихо произнес Березов. «Я вертушку водить не умею». «Я поведу», — рентген мрачно посмотрел на него. «Натворил ты дел, капитан. Такой гадюшник сейчас разворошится». Он замолчал, болезненно глядя куда-то в пустоту. «Людей жаль. Можем не успеть».